июль 1944, август 1944 года, 5 декабря 1944, 10 февраля 1945 года, штурмбанфюрер СС Вернер Хан. Родился 2 октября 1901 года в Кришеве, участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 2 класса. В 1919 году в составе добровольческого корпуса участвовал в военных действиях в Прибалтике. 20 октября 1931 года вступил в НСДАП, билет номер 850466, и СС, билет номер 23546. С декабря 1937 по февраль 1943 года командир 3-го штурмбанна 72-го штандарта СС Детмольд Липпе. В составе регулярных частей вермахта участвовал в польской и французской кампаниях, боях на советско-германском фронте. 21 февраля 1943 года переведен в войска СС с чином гауптштурмфюрера и в апреле окончил горнострелковую школу СС. 17 апреля 1943 года назначен командиром 6-го горнострелкового учебного запасного батальона в Халлейне. С 15 августа 1944 года командир штаба по формированию 24-й горнострелковой Карстьегерской дивизии войск СС. 5 декабря 1944 года это соединение получило статус бригады, а Хан был утвержден ее командиром. 10 февраля 1945 года сменен. Умер 12 июля 1982 года. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС 12 сентября 1937 года. Штурмбанфюрер СС 10 сентября 1939 года. Август 1944, 5 декабря 1944 года. Оберштурмбанфюрер СС Карл Маркс, исполняющий обязанности. Родился 17 сентября 1903 года. В 1934 году вступил в НСДАП, билет номер 3 601 899, и СС, билет номер 257 785. С 17 октября 1934 года командир 3-го штурма лейбштандарта СС Адольф Гитлер. Участник польской и французской кампаний. С 14 июня 1940 года командир 3-го батальона лейбштандарта. С 1 ноября 1940 года начальник унтер-офицерского училища СС в Лауенбурге. С июля 1942 года командир учебного батальона СС «Прага», в 1942-1943 годах запасного гренадерского батальона СС «Восток». После недолгого командования дивизией в 1944 году назначен командиром 14-го запасного и учебного гренадерского батальона войск СС, во главе которого оставался до конца войны. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС 10 марта 1935 года. Штурмбанфюрер СС 1 сентября 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС 30 января 1943 года. Штандартенфюрер СС 30 января 1945 года. 10 февраля, 8 мая 1945 года. Оберфюрер СС Адольф Вагнер. Родился 1 октября 1886 года в Саксенрегене, Семиграде, Румыния, в семье Volksdeutsche. В 1941 году командир 2-го батальона полка СС «Deutschland». В составе дивизии СС «Das Reich» участвовал в боях на Советско-Германском фронте. С 1 февраля 1943 года командир 4-го батальона 14-го добровольческого горнострелкового полка СС 7-й горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений», в составе которого участвовал в антипартизанских операциях на Балканах. В январе 1944 года назначен командиром 7-го горнострелкового учебного и запасного батальона СС в составе той же дивизии. 25-я гренадерская дивизия войск СС «Хуньяди», венгерская, номер 1. 25 Waffengrenadierdivision der SS «Хуньяди», унгарише, номер 1. Название получило в честь Яноша Хуньяди около 1407-1456 годы, руководителя Венгрии, боровшегося против турок, создана 2 ноября 1944 года. 2 ноября 1944, 8 мая 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Йозеф Грасси. Родился 31 декабря 1894 года в Сёлеше. Участник Первой мировой войны, после окончания которой зачислен в венгерскую армию. В 1919-1921 годах преподаватель военной академии Святого Людовика. Окончил Академию Генштаба в 1924 году. В 1922 году произведен в капитаны и переведен в Академию Генштаба. С 1924 года в штабе 1-й смешанной бригады. С 1 ноября 1927 года начальник 3-й секции Генштаба. С 20 августа 1929 года командир 1-го пехотного полка. С 1 августа 1932 года начальник штаба 3-й смешанной бригады. С января 1935 года профессор тактики Академии Генштаба. 1 ноября 1938 года Грасси назначен начальником штаба 4-го армейского корпуса. А 1 июля 1939 года командиром 7-го пехотного полка. С 1 января 1941 года заместитель командующего ВВС. С 1 марта 1941 года начальник организационного бюро ВВС в военном министерстве. Один из создателей ВВС Венгрии. С 1 августа 1941 года командир 15-й пехотной бригады. С 17 февраля 1942 года 15-й, с апреля 1942 года 13-й легкой пехотной дивизии. В составе оккупационных войск в Югославии участвовал в антипартизанских и карательных операциях. 15 ноября 1942 года Грасси назначен начальником бюро военной подготовки военного министерства. С октября 1943 года начальник 2-й группы военная подготовка Генштаба. 15 января 1944 года оставил службу и уехал в Германию, где 1 марта вступил в войска СС. После прихода в Венгрии к власти Салаши Грасси был официально возвращен на службу. Одновременно с командованием 25-й гренадерской дивизии войск СС 21 марта 1945 года он стал также командиром 26-й гренадерской дивизии войск СС Гёмбеш, венгерской номер 2. Кроме того, ему были подчинены остатки расформированной 33-й кавалерийской дивизии войск СС, венгерской номер 3. Таким образом, под его командованием оказались фактически все венгерские части войск СС. Однако эти части находились только на стадии формирования и в боевых действиях приняли лишь ограниченное участие. 6 мая 1945 года попал в автомобильную катастрофу и помещен в госпиталь, где захвачен американскими войсками. В ноябре 1945 года передан венгерским властям. На процессе в Будапеште 8 января 1946 года приговорен к смертной казни, после чего передан правительству Югославии. На процессе военного трибунала в Воеводине признан виновным в массовых казнях гражданского населения в Нови Саде и Бачке в 1942 году и 31 октября 1946 года приговорен к смертной казни. 5 ноября 1946 года расстрелян. Производство во время войны. Полковник венгерской армии. 1 ноября 1938 года. Генерал-майор венгерской армии. 30 марта 1942 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 1 марта 1944 года. Фельдмаршал-лейтенант венгерской армии. 1 ноября 1944 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. 25 марта 1945 года. 26-я гренадерская дивизия войск СС Гёмбеш, венгерская номер 2. 26 Waffengrenadier Division СС Гёмбеш, унгарише номер 2. Названа в честь венгерского политика и государственного деятеля Дьюлы Гёмбеша, 26 декабря 1886 года, 6 октября 1936 года. В 1932-1936 годах премьер-министра Венгрии, убежденного сторонника прогерманской политики страны. Начала формироваться в начале декабря 1944 года на территории Венгрии. Официально именовалась 26-й гренадерской дивизией войск СС Гёмбеш, венгерской номер 2. С 29 января 1945 года 26-й гренадерской дивизией войск СС Венгрия, венгерской номер 2. 26 Waffengrenadier Division СС Хунгария, унгарише номер 2. Декабрь 1944 года. Штурмбанфюрер СС Рольф Тимман. Родился 6 августа 1918 года в Зальцельмене, Магдебург. 1 ноября 1937 года вступил в СС. Билет номер 353104. В 1937 году поступил в части усиления СС и зачислен в 10-ю роту штандарта СС Германия. В 1939 году окончил юнкерское училище СС в Брауншвейге и был переведен в лейб-штандарт. Участник польской, французской и балканской кампаний, а также боев на советско-германском фронте. С июня 1940 года адъютант 2-го батальона лейб-штандарта. С июня 1941 года командир взвода 7-й роты. 12 сентября 1941 года тяжело ранен. С февраля 1942 года служил в танковом батальоне, затем полку Лейбштандарта, в котором в 1943 году возглавил 7-ю роту. Отличился в боях под Харьковом и Курском. В декабре 1943 года переведен в штаб 13-го армейского корпуса. Окончил курсы офицеров Генштаба. 1944 год. В декабре 1944 года несколько дней исполнял обязанности командира 26-й гренадерской дивизии СС. С 19 декабря 1944 года первый офицер Генштаба, штаба 1-й танковой дивизии СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. 1 марта 1945 года назначен первым офицером Генштаба 26-й гренадерской дивизии войск СС. В мае 1945 года сдался американским войскам. В 1947 году освобожден. Умер 19 мая 2005 года. Производство во время войны. Унтерштурмфюрер СС 20 апреля 1940 года. Оберштурмфюрер СС 9 ноября 1941 года. Гауптштурмфюрер СС 20 апреля 1943 года. Штурмбанфюрер СС 9 ноября 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест 2 октября 1943 года. 23 декабря 1944, 21 января 1945 года. Оберфюрер СС Золтан Писки. Родился 11 ноября 1893 года в Будапеште. 1 января 1914 года поступил в 101-й пехотный полк Австро-Венгерской армии. В составе частей Ганведа участвовал в Первой мировой войне. Обер-лейтенант с 1 октября 1916 года, командир роты. После окончания войны демобилизован. 4 августа 1939 года вновь поступил на военную службу. Командир горного батальона. С марта 1944 года командир горного полка в составе 1-й венгерской горной бригады. После начала формирования венгерской дивизии СС был включен в ее состав. 21 января 1945 года погиб в бою в районе Ярочина. Производство во время войны. Полковник венгерской армии 1 октября 1942 года. Оберфюрер СС 23 декабря 1944 года. 22-29 января 1945 года. Оберфюрер СС Ласло Дик фон Сентимре. Родился 7 января 1891 года. Окончил военную академию Святого Людовика. 18 августа 1912 года поступил в Австро-Венгерскую армию лейтенантом. Участник Первой мировой войны. После распада Австро-Венгрии поступил на службу в венгерские вооруженные силы. С 1941 года командовал 9-м пехотным полком, вместе с которым участвовал в оккупации части территории Югославии. В мае-августе 1942 года командовал 19-й венгерской резервной дивизией, принимал участие в карательных операциях против партизан и местного населения на Балканах. За особую жестокость в отношении местного населения был арестован военными властями и осужден военным трибуналом. Однако затем был освобожден, уволен в отставку и перевезен в Германию, где вступил в войска СС. В 1944 году получил чин штандартенфюрера и вернулся в Венгрию в составе германских оккупационных войск. В октябре-ноябре 1944 года командир боевой группы ДИК. В ноябре 1944 года, мае 1945 года 61-го гренадерского полка войск СС. В конце войны капитулировал, передан югославским властям. На процессе военного трибунала в Воеводине признан виновным в казни 5000 евреев и сербов в Нови Саде и Бачке в 1942 году и 31 октября 1946 года приговорен к смертной казни. 5 ноября 1946 года расстрелян. Производство во время войны. Полковник венгерской армии, 1942 год. Штандартенфюрер СС, 1944 год. Оберфюрер СС, 1944 год.